Глава 16. Вера. Быстро привыкли к новому месту жительства, и наша жизнь потекла своим чередом. Косте понравилось в новой секции. Даже завел несколько хороших друзей. Также радуется соседству с бабушкой и дядей. С Игорем у него даже появились свои секретики. А я вдвойне довольна за всех нас. Мама спит в спальне больного сына, отдав нам с Костей свою небольшую комнату. Говорит, что ей так удобно. Не надо прислушиваться к стонам за стенкой, напрягать слух, зовет ее Игорь или нет. А брату все равно. Хотя и он немного оживился с нашим переездом. Глаза загорелись жизнью. Даже на второй нерабочей руке пальцы стали шевелиться. И я довольна прошедшей неделей. Новая должность и почти новая работа утянули с головой от плохих мыслей и событий в жизни. Пока нет времени об этом думать. Я просто действую. С коллективом контакт наладила быстро. Меня хорошо приняли. Работу изучила, с подчиненными управляюсь. А вот домой с работы и обратно теперь мне еще дольше добираться. Но и к этому можно привыкнуть. Всего лишь правильно рассчитать время и выходить из дома пораньше. Удивительно, но бывший муж притих. Вежливо сообщил по телефону, что сам занялся разводом, а я в ответ также вежливо его уведомила, что подам на алименты. Через пару дней мне позвонили из суда и огласили дату бракоразводного процесса. Хоть я морально и была готова. Но когда ты слышишь уже точную дату разрыва с прошлой жизнью, что-то внутри ёкает. Надежды на воссоединение семьи я не питала. Даже наоборот, знала твердо, что такого никогда не будет. Но разом перечеркнуть и забыть годы замужества сложно и невозможно. Философски все правильно, эмоционально — тяжело. «Мам, папа зовет с ним в кино. Я, наверное, пойду». Удивленно подняв брови вверх, я уставилась на сына. «Вторник, рабочая неделя, завтра в школу. И Влад прекрасно об этом знает. Это какой-то подвох или он реально решил наладить контакт с сыном? Да и Костя снова стал звать его папой. Чудеса. Решать тебе, сынок, но завтра в школу. Да, я помню. И уроки сделал. Скоро он приедет. Хорошо. Надевай теплую куртку. Что-то сильно похолодало. И дождь намечается», — крикнула сыну в спину, продолжая сидеть с мамой на кухне. «Вер, а ты спроси у Кости. Папа один будет? Может, он этих с собой возьмет? Нехорошо как-то». Мама обеспокоенно перевела взгляд в прихожую, где внук уже натягивал куртку. Я вышла к сыну и встала у входной двери. «Кость, этой темы мы не касались, но мне бы было очень неприятно, если бы сын стал плотненько общаться с новой женщиной Влада и ее сыном, поэтому я не знала, как начать. А папа один будет?» «Сказал, что один. А что?» «Давай я скажу, как есть». Не знаю, какие нужные слова сейчас подобрать, поэтому в лоб. Ведь ты у меня взрослый. Костя замер с шапкой в руках и свел в непонимании брови. Переступив с ноги на ногу, я поняла, что впервые мне придется поставить сына перед выбором. Хотя сама еще недавно топила за общение с отцом. «Сынок, я тебя очень люблю. Уверена, что и папа тоже. Но мне будет безумно неприятно и в какой-то степени больно, если ты подружишься с его новой, с той женщиной и ее сыном». «Мам, успокойся. Я ничего такого не хотел и не хочу». Сын хитро улыбнулся, а у меня каменище с души свалился. «У меня есть мама, и я тебя тоже люблю. И я прекрасно вижу, как тебе плохо». Костя чмокнул в щеку и нацепил шапку. «Мы с папой договорились, что будем только вдвоем. Хотя он хотел, чтобы я подружился с тем пацаном». Улыбка непроизвольно растянулась на моих губах. Хоть сын и был похож на мужа внешне, но умом явно пошел в меня. И, видимо, он для себя в нашей ситуации с мужем тоже вынес какой-то урок. «Я все слышала, Вер. Когда Костя успел так повзрослеть?» — развела руки мама, широко улыбаясь. «Не знаю, но как-то досадно, что я упустила этот момент». В хорошем настроении от неплохого аванса на новой должности я шагала на встречу с Владом. Он еще вчера позвонил и попросил встретиться, объяснив, что заключил через агента сделку по продаже нашей квартиры и хочет, чтобы я ознакомилась с договором. Что ж, такое радовало. Влад перестал грубить при общении, занял позицию миротворца. Вторая неделя на новом месте. И, если честно, я стала уставать. Все же тяжело быть небольшим, но начальником. Тебе приходится следить не только за процессом работы, но и принимать непосредственное участие в личной жизни сотрудников, разбирать внутренние конфликты. Помимо всего, заменять моих подчиненных на их рабочем месте, когда бывают затыки. А такое бывает. Ну, например, решили несколько человек разом заболеть. Или кому-то надо срочно уйти с работы. Да много случаев. Место встречи решили назначить общественное. Так обоим будет проще, легче и правильнее. Неплохая кафешка в двух улицах от моей работы радовала интерьером, услужливым персоналом и вкусным авторским кофе. Последнее сыграло важную роль в выборе места у Влада. Мне же было все равно. «Привет. Выглядишь неплохо, но взгляд уставший», — поприветствовал пока еще муж. Сняв пальто, склонила в полном недоумении голову. «Комплимент? Или пытается быть вежливым? Ждать ли подвоха?» Я прекрасно помнила его последние угрозы и совсем нелестные слова. «Работы много. Давай перейдем к делу». Скрепила пальцы в замок, выискивая в довольном лице Влада намек на любую подлость. «Ты торопишься? Могу отвезти тебя домой после». «Ой, ты что? Такая роскошь для меня — ездить на твоей почти новой машине. Ты и раньше-то не сильно меня возил». Со смехом ответила, а дальше меня понесло. «Да и вдруг твоя яркая любовь Ирина узнает, что ты жену возишь? Не рискуй, Владик, можешь и ее потерять». С каждым словом лицо бывшего благоверного менялось. Улыбочка стерлась, в глазах зажглась злость, а желваки ходуном заходили на скулах. «Вот ты язва! Я ведь хотел по-хорошему. И, между прочим, Ирина у меня не ревнивая, и я ей плохо не сделаю. Просто прелесть, а не женщина. А мне, значит, можно плохо делать? Я ревнивая и вообще не женщина, так?» «Я этого не говорил. И давай остановимся». Поднял он руку, завершая нашу перепалку. Согласно кивнув, поджала губы. «У меня много чего было сказать, но и достоинство надо сохранить». «Скоро принесут кофе. Заказал на двоих». Очень хвалил бариста. «Хорошо». Влад пододвинул ко мне тонкую папку, в которой лежал договор купли-продажи. «По образованию я бухгалтер. Иметь дело с цифрами — мое призвание. Но и в юридической сфере я кое-что понимала». Уткнувшись в стандартный договор, быстро пробежала его глазами, не находя ничего из ряда вон выходящего. Единственное, задержалась на сумме. А подняв взгляд, поняла, что не заметила, как перед носом оказалась большая чашка кофейного напитка с умопомрачительным ароматом. Влад уже прихлебывал из своей и мирно ждал, что я ему скажу. «Ммм, вкусно», — благоговейно выдала я после первого глотка. «С этим точно соглашусь». «Ну, так как?» — кивнул на бумаге. «Обычный договор. А вот цена вроде выше рыночной». «Ого, риэлтор постарался. Это же хорошо». «Да. Когда покупатели согласны деньги перевести?» «Формально уже все сделано. Осталось подписи поставить и деньги получить. С этой суммы процент риэлтору и налог. Остальное пополам. Как и договаривались». Влад вальяжно сидел на мягком стуле, попивал свой кофе и преподносил мне информацию. Я его слушала и видела прежним. Спокойным и родным. Но это длилось лишь доли секунды. Когда он закончил, я тряхнула головой, достала мобильный и быстро рассчитала итоговую сумму, которая мне причитается с учетом нашего общего ребенка. Как и договаривались, повернула к нему экран. «Это должна быть моя доля». «Это не пополам», — начал Влад, хмуря свои брови. «Да, но и Костя не мальчик с улицы, поэтому моя доля будет больше». «Хорошо, пусть так и будет», — выдохнул он и кивнул на мой телефон. «Не доверяешь мне? После твоего воровства? Нет. И, кстати, ты забрал не только свои вещи, но и те, что я покупала». Откинулась на спинку, скрестив руки на груди. «Вера, не будь мелочной. Пара телевизоров и холодильник. Они тебе так нужны? У мамы нет этого добра. Да и что ты покупала со своей зарплатой?» «Вот это я понимаю. Наглость. Еще меня в мелочности обвинить. И, судя по его виду, Влад ни капельки не раскаивается, а наоборот, гордится своим поступком. Как же мне его захотелось стукнуть. Скорее, он понимал, что я могу вспылить, и поэтому выбрал общественное место. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, спросила. «А чего уж ты тогда компьютер Кости не забрал? Глядишь, новому сыночку пригодится». Что-то неприятное мелькнуло в его глазах. Он резко поставил свою чашку и пригнулся к столу. «Никогда в жизни не стану обирать и обделять собственного сына. Поэтому ты получишь большую долю от продажи. И если Косте что-то надо будет, он может смело мне говорить». «Как благородно, Антонов! Браво!» «Ой, не нужна мне твоя театральщина!» Влад потянулся за документами. «Когда все будет готово, деньги переведу сразу. Меня ждет любимая женщина. А тебе, Верочка, пора задуматься о своей жизни, что-то менять. Иначе так и останешься одна». «Ну ничего себе разошелся. 3 недели, как мы порознь, а он уже дает мне такие советы. Сволочь». Влад резко встал, снял с вешалки свое черное пальто, которое мы вместе еще весной покупали, кинул на стол купюру и, не оглядываясь, покинул кафе. «И кто еще из нас актер? Хоть столик и не был у окна, но с моего места мне было хорошо видно, как Влад перешел дорогу к своей машине, достал из кармана сигареты и нервно закурил. «Ага, значит, и его я чем-то задела». Спокойно допив кофе, расплатилась его деньгами и даже на проезд осталась. Мелочь, а приятно. А уже дома, закрывшись в ванной, я рассказала Оксане о встрече. А она меня обрадовала небольшими проблемами Влада на работе, заверив, что знакомые врать не будут. И это 100-процентная информация. Карма начала свою работу.